Глава 33. Кристиан Стелла. Кристиан. Ей снился сон. Я понял это по мягкой улыбке и тихим звукам. Мне стало интересно, что ей снится, и есть ли в этом сне я? Даже не хочу думать о том, что меня в нем нет. Я нежно поцеловал ее в плечо и пособственнически обнял за талию. В раю или в аду, в реальной жизни или во сне, Стелла моя. И я не собирался ей делиться. Она пошевелилась и очаровательно зевнула, прежде чем открыть глаза и встретиться взглядом со мной. «Доброе утро». Я не смог сдержать улыбки, услышав ее застенчивый тон. «Доброе утро, бабочка. Хорошо спалось?» «Ага». Она потянулась и прижалась ближе ко мне. «Что снилось?» «Я правда не помню. Что-то про катер? Я все хочу начать вести дневник сновидений, но постоянно забываю». Я решил не спрашивать, что такое дневник сновидений. «Ты была во сне одна?» — небрежно уточнил я. «Теперь припоминаю. Со мной кто-то был», — сказала она. «Темные волосы, загорелая кожа, немного старше меня, но очень хорош собой». По моим губам скользнула самодовольная улыбка. Стелла щелкнула пальцами. «Вспомнила! Это был Рикардо!» Она взвизгнула от смеха, когда я перевернул ее и зажал ей руки над головой. «Думаешь, это смешно?» — прорычал я, хотя едва сдерживал улыбку. «Я просто сказала правду», — поддразнила она. «Не говори, что ты ревнуешь к снам». «Я уже говорил тебе, Стелла, я ревную ко всему, что тебя касается». Что-то темное и собственническое шевельнулось в груди. И это был не просто гребаный секс. Секс — взаимовыгодный обмен, то, чем занимаются люди, чтобы скоротать время и получить физическое облегчение. Сексом можно заняться с кем угодно, но никто не разбирал меня на части и снова собирал, как она. «Я пошутила, зануда!» Стелла подняла голову и нежно поцеловала меня в губы. «Я не помню этого сна, но если бы запомнила, уверена, в нем был ты». «Не нужно меня успокаивать», — проворчал я. Уголки ее губ дернулись. «А это работает?» «Нет». Но мои плечи расслабились, и я отпустил ее запястье, когда ее смех пронзил мою грудь. Я думал, к этому времени Стелла потеряет свою загадочность. Мы прожили вместе 2 месяца. Я должен был потерять интерес и двигаться дальше. Но чем больше я узнавал ее, тем глубже она проникала в мое существо. Она была полна контрастов, самой увлекательной загадкой, с которой я когда-либо сталкивался. Сила и уязвимость, спокойствие и хаос, невинность и разврат. Ее нежная улыбка успокаивала зверя внутри меня, но при этом она же сама пробуждала его криками и мольбами о большем, чтобы я взял ее и сделал своей. Стелла Алонсо поглотила мой мир, и дороги назад не было. Было только до и после. Мы немного полежали, погрузившись в уютную тишину, а потом она заговорила. «Вот бы остаться здесь подольше». Ее задумчивый вздох сжал мне сердце. «Так не хочется возвращаться в город. Я даже не посмотрела остров. Была постоянно занята фотосессиями». «Так давай останемся». Я принял решение, не подумав. Похоже, моя изначальная настройка — давать Стелле все, что она пожелает. Надеюсь, никто никогда не обнаружит эту слабость. Это обернется катастрофой для меня и для нее. Ее зрачки расширились от восторга, но потом она покачала головой. «Нельзя, у тебя работа, ты и так пропустил 3 дня». «Больше, чем работа. У меня чертов бедлам, который требует немедленного решения. Холодная рациональная часть меня настаивала на возвращении в Вашингтон сегодня, как планировалось изначально. Остаться на Гавайях — худшее решение из возможных, а я построил империю не на плохих решениях. Но Стелла впервые приехала на Гавайи, и, несмотря на протесты, я видел в ее взгляде проблеск надежды. Она действительно хотела остаться, и лучше я потеряю империю, чем расстрою ее. В голове зазвучал шепот о хранимых секретах и сказанной лжи, но я прогнал его. «Сейчас выходные», — сказал я. «Вернемся в понедельник. 2 дня не сыграют роли». «Надеюсь». Ее лицо осветилось. «Хорошо. В смысле, если ты настаиваешь». Я снисходительно улыбнулся, пока она болтала обо всем, что хотела сделать. Прошлая ночь, наш поцелуй на пляже. Я смирился со своим выбором и больше не буду сдерживать желаний. Сколько бы я ни пытался отрицать это в прошлом, с тех пор, как я впервые ее увидел, я желал только одного — Стелла в моих руках, счастливая, беззаботная и моя. Но сколь бы прекрасно все ни было сейчас, я понимал, если она когда-нибудь узнает правду, то возненавидит меня. Поэтому она никогда не должна ее узнать. Стелла. Поскольку у нас было всего 2 дня, чтобы исследовать Гавайи, мы с Кристианом проводили время максимально насыщенно. Пешие прогулки, закаты, вертолетные туры, местные музеи и уединенные пляжи. Абсолютно все. Мы просыпались на рассвете и возвращались в отель после обеда, где часами изучали друг друга, так же тщательно, как и остров. Медленный и нежный, или грубый и жесткий, секс с Кристианом дарил не только физическое, но и эмоциональное освобождение. Но на последний день мы запланировали нечто размеренное. У Кристиана должно было быть собрание, и нужно было вылетать рано утром. Эти планы стали для меня сюрпризом, и я была заинтригована. Он контролировал наше передвижение, поскольку бывал на Кауаи раньше, но я все равно его раскусила. Это сюрприз? Я посмотрела на припаркованный рядом Харлей, пока Кристиан надевал на меня шлем. Никогда бы не подумала, что ты мотоциклист. Это довольно сексуально. Более чем сексуально. В простой белой футболке и джинсах он сводил меня с ума. Но дело было не только в одежде. 2 дня солнца и отдыха сорвали тщательно вылепленную маску, освободив озорного, очаровательного мужчину, скрывавшегося под ней. И мне хотелось держаться за него так долго, как только смогу. «Довольно?» Он поднял темную бровь, оседлав мотоцикл. Взревел мотор, и у меня закипела кровь. «Я не могу принять окончательное решение, пока не оценю твои навыки вождения», — торжественно сказала я. «Поэтому пока да». «Ты рассуждаешь о навыках вождения?» Его бровь поднялась выше. «Бабочка, вчера ты чуть не сбила экскурсовода». Я знала, он это так не оставит. Я не виновата. Он появился из ниоткуда. Кристиан сжал губы, и мне потребовалась секунда, чтобы понять. Он сдерживает смех. «Не смешно. Мои щеки вспыхнули. Возможно, я не лучший в мире водитель, но я стараюсь. Мне стало неудобно, что ты нас всюду возишь, поэтому я предложила. Хватит смеяться». «Я бы никогда не стал над тобой смеяться», — заявил он с ухмылкой. «А еще я больше никогда не сяду в машину, если ты за рулем. Беру свои слова обратно. Я забралась на мотоцикл и обняла его за талию, недовольно нахмурившись. «Ты совсем не сексуален». «Ничего». Его плечи тряслись от смеха, когда мы отъезжали от отеля. «Уверен, я смогу изменить твое мнение». «Сомневаюсь», — пробормотала я, но ветер унес мои слова, пока мы мчались по дорогам острова. Через 20 минут мы добрались до места назначения. Уединенный пляж на северном берегу, несмотря на скорый закат. Он был пуст, не считая великолепного пикника на песке. Подушки и одеяло окружали низкий стол, покрытый шелковистой белой тканью. Крошечные свечи мерцали рядом с бутылкой вина и роскошным ужином. «Как ты?» — попросил отель помочь. Кристиан ухмыльнулся. «Не переживай, они все уберут, когда мы закончим есть. Никакого мусора не останется». «Очень красиво». В горле образовался странный ком. «До меня, наконец, дошло. Это наш последний вечер на острове. Здесь столько всего произошло, и я обманывала себя, думая, что фантазия может длиться вечно. Гавайи были мечтой, но мы не могли забрать их с собой. Что произойдет, когда мы вернемся в Вашингтон? Возобновим ли мы статус-кво? Легко вести себя как пара, когда мы вдвоем в раю. Но на самом деле мы не пара. Мы никогда не обсуждали ничего подобного, а секс в наши дни ничего не значит. Некоторые люди месяцами занимаются сексом с одним и тем же человеком и не считают отношения исключительными. Мы с Кристианом сели за стол. Ужин был объективно прекрасен, но я почти не распробовала еду. Была слишком занята, представляя, что произойдет завтра, когда мы сойдем с самолета. Наконец, я не выдержала. Если мы не поговорим, неопределенность будет терзать меня всю ночь. Мы встречаемся или дружим с привилегиями? Ты хочешь продолжить это в Вашингтоне? Я перебрала все возможные варианты, но слишком боялась его ответа, чтобы использовать любой из них. Вместо этого я выбрала путь трусихи. Спасибо за последние дни. Ровно то, что мне было нужно. Я зарылась пальцами ног в прохладный песок и не сводила глаз со стола. Из нас получилась неплохая фиктивная пара, верно? Фиктивная пара с привилегиями, добавила я, надеясь разрядить внезапно напряженную атмосферу. И украдкой глянула на Кристиана. Его лицо окаменело, но в глазах горело темное устрашающее пламя. Поддельная пара. Его шелковый голос сковал мое горло льдом. По коже пробежала дрожь, но я продолжила. Мы так договорились. Несколько поцелуев и секс ничего не меняют. Я не была настолько наивна, чтобы думать, он хочет чего-то большего, если он со мной переспал. Мы поддались эмоциям, но это не значило, что у него есть передо мной какие-то обязательства. Я видела слишком много людей с разбитыми из-за таких предположений сердцами и отказывалась становиться одной из них. «Не меняют, да?» Его голос прозвучал ниже, более опасно. «Тогда что для тебя значат эти несколько поцелуев и секс?» Что-то подсказывало мне, что отвечать не следует, но я ответила все равно. Когда дело касалось Кристиана, я не могла похвастаться самосохранением. «Фантазии. Ничего из этого нереально. Я указала на пляж. Это никогда не было настоящим. Гавайи — мечта, но завтра она закончится, и я хочу сформировать правильные ожидания, прежде чем мы вернемся в Вашингтон. Ты сам сказал. Ком в горле вырос. Ты не веришь в любовь». Несмотря на отвращение к отношениям, в душе я была романтиком. Когда я найду подходящего человека, мне хотелось погрузиться в великую, всепоглощающую любовь. Любовь, которая заставила Алекса переехать в другую страну ради Авы, которая придала Бриджит и Рису мужество пойти против целого государства и превратила многолетнюю вражду между Джошем и Джулс в нечто прекрасное. Такая любовь существует, я видела своими глазами. Но Кристиан в нее не верил, и хотя я знала, что он меня хочет, он желал меня не настолько, чтобы менять столь глубоко укоренившиеся убеждения. Такие люди, как Кристиан Харпер, ни для кого не изменятся. Любовь тут ни при чем. Его жесткий ответ подтвердил мою теорию. Я почувствовала на языке горький привкус разочарования. В яблочко. Ты сама сказала мне не влюбляться, Стелла. Помнишь? Меня пронзили темные глаза. Да, и была абсолютно серьезна. Я противилась желанию накрутить на палец кулон, как делала всегда, когда нервничала. Это меня выдаст. Уверена, Кристиан уже меня раскусил. И думаю так до сих пор. Потому что если Кристиан когда-нибудь в меня влюбится, я не смогу не влюбиться в ответ. И у меня было ощущение, что эта любовь не будет ни сладкой, ни легкой. Она обернется катастрофой. Все стало слишком сложно из-за моего переезда, ситуации с преследователем и этой поездки. Сказала я, когда Кристиан промолчал. Изначальные договоренности размываются. Может, нам нужно встречаться с другими людьми, чтобы не... Закончить я не смогла. Его губы накрыли мои, и он поцеловал меня с мягкой, отчаянной яростью, которая накрыла меня с головы до ног. Скажи. Он обвил рукой мой затылок. Тебе кажется, это обман? Нет, в этом и проблема. Все казалось слишком реальным, как и вероятность того, что он разобьет мне сердце. Я хочу кое-что прояснить. Губы Кристиана касались к моих с каждым словом. Прикоснись к другому мужчине, и он умрет. Позволь другому мужчине прикоснуться к тебе, и он умрет. Скажи мне, что я не могу прикасаться к тебе. Его пальцы крепче сжались на моем затылке, а голос понизился. И я, черт возьми, умру. Мое сердце пронзило боль. Кристиан. Любовь — всего лишь слово. Его уверенность лишила меня остатков дыхания. Дело не в словах, а в нас. Как думаешь, стал бы я нарушать график, лететь на Гавайи посреди рабочей недели ради кого-то еще? Тут хорошо, слабо сказала я. Я думал, это очевидно. Но если это не так, ты моя Стелла. Прикосновения заклеймили кожу горячим чувством собственничества. Я не хочу других женщин. И я, черт побери, не хочу, чтобы ты встречалась с другими мужчинами. В его словах слышался лед. Мы созданы друг для друга. Глаза наполнились слезами, но мне удалось выдавить улыбку. Кристиан Харпер, ты предлагаешь мне встречаться? Да. Просто, четко, искренне. Казалось почти смешным, что он может сделать что-то настолько обыденное, как пригласить девушку на свидание. Но у меня внутри все равно все перевернулось. Наши отношения считались фиктивными, но не было ничего фиктивного в его заботе, поддержке и вере в меня. Не было ничего фиктивного и в том, что рядом с ним я чувствовала себя собой. А он все равно хотел меня, со всеми недостатками и прочим. Итак, губы Кристиана коснулись моих. Что скажешь, бабочка? Хочешь попробовать встречаться? Не стоит. Столько всего могло пойти не так. Но разве нельзя сказать то же самое про любой риск? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. На этот раз я отключила аналитическую часть мозга и действовала, как подсказывало сердце. Да. Просто, четко, искренне. Я почувствовала на губах его улыбку, и он снова поцеловал меня. На этот раз мягче, нежнее. Нежность. Не думала, что это слово когда-либо будет ассоциироваться с Кристианом. Но он постоянно меня удивлял. Я растворилась в нем, позволяя его вкусу, прикосновениям и последним часам нашей мечты унести меня прочь от забот. Я привыкла быть одна. Даже в окружении людей часть меня изолировалась настолько, что я начинала чувствовать: я смотрю фильм о своей жизни, а не проживаю ее. Я никогда никому не принадлежала, и никто никогда не принадлежал мне. Идея в равной степени волновала и ужасала. Но еще ужаснее оказалось осознание, что я совсем не против быть с Кристианом.